крупных деревьев бывает подвешена плодородная почва, на которой растут другие растения. Влажные тропические леса исследовать очень трудно, и я никому не рекомендовал бы отправляться туда в одиночку. Часто случается, что человек, хотя он и знаком с тропическим лесом, теряет ориентир и уже через 100 шагов может заблудиться. В таких лесах всегда полумрак, влажно, безветренно, воздух тяжелый. Слышно, как в кронах высоких деревьев свистит ветер, внизу же он совсем не чувствуется. Тишину нарушает только крик невидимых птиц, треск падающей ветки, пронзительный голос обезьяны или жужжание насекомых. Человек старается ступать неслышно, он испытывает страх и ужас. От лесов умеренной полосы влажные тропические леса отличаются огромным разнообразием растительности. В них два соседних дерева редко принадлежат к одному виду. Но в то же время можно увидеть большие области, где преобладают всего два или три вида деревьев. Среди огромных деревьев верхнего яруса часто встречаются деревья хайя и энтодрофрагма, а для нижнего яруса типична масличная пальма. В африканской лесной флоре до 25 тысяч видов растений. Среди них сравнительно мало видов пальм, бамбуков, но в большом количестве растут орхидеи. В тропическом лесу живет ограниченное число видов крупных животных, и все же среди них встречаются различные антилопы, много обезьян. В числе самых маленьких животных можно назвать ящера, потто или летающих шипохвостых белок. Очень часто попадаются пресмыкающиеся, земноводные, муравьи, бабочки и другие виды насекомых и беспозвоночных животных. Здесь множество птиц, но увидеть их трудно. В тропических лесах почти не растет трава, поэтому там крайне редко можно встретить животных, для которых она служит кормом. Зато в них обитает много животных, которые могут поедать листья с деревьев, кустарников и вьющихся растений. Это бушбоки, слоны, буйволы, акапи, бонго и дукеры. Такие леса – места обитания животных, способных лазать по деревьям и питающихся их листьями и плодами. Это гориллы, шимпанзе и павианы. В тропических лесах обитают два вида человекообразных обезьян – горилла и шимпанзе. В Танзании некоторые виды шимпанзе живут даже в мозаичной области тропических лесов и саванн. В Заире встречается карликовый шимпанзе или бонобо. В тропическом лесу живут такие обезьяны, как мартышки, мангабеи и гверецы. Все они меньше и легче шимпанзе, и поэтому лучше них лазают. Пищу они находят в основном в кронах самых высоких деревьев, иногда просто на невероятной высоте. Когда они чего-то боятся, то, убегая, могут прыгнуть с высоты 20 метров. Особенно далеко прыгают гверецы. Обезьяны питаются различными плодами, главным образом дикими фигами. В кроне большого фигового дерева одновременно могут собраться несколько видов обезьян. Легче всего различить черно-белую белоплечью гверецу. Ее много в лесах от высоких гор на востоке континента до самой Западной Африки. В Западной Африке живет гверец-сатана, которую местные жители называют ребенком дьявола. В низинных лесах живет красная гверец. Маленькое, тихое животное с очень красивой шкурой, которое питается листьями и плодами. Павианы живут главным образом в саванне. Но два вида, мандрил и дрил, приспособились к жизни во влажном тропическом лесу и населяют леса от Камеруна до реки Конго. Они сохранили привычку питаться на земле и жить группами. Об образе жизни обоих видов до сих пор известно мало. Мандрилы – одни из самых любимых и популярных обитателей зоопарков. Они привлекают внимание посетителей своим необычным внешним видом. У самца середина носа ярко-красная, а по обеим сторонам выразительные синие полоски. У дрил – морда черная. В тропических лесах можно встретить карликовые формы некоторых видов животных. Карликовые либерийские бегемоты – живут только в самых густых гвинейских тропических лесах Либерии и Кот-д'Ивуара. Слоны в тропических лесах по размерам меньше, чем в саванне, бивни короче, а уши закругленные. Лесные буйволы, в отличие от крупных черных буйволов Восточной и Южной Африки, небольшие и красные. Карликовые буйволы в этой части Африки значительно меньше, чем буйволы в саваннах. Обычно буйволы не представляют опасности для человека. Когда они ранены, то уходят в чащу. Если же охотник решился преследовать раненое животное, ему придется пробираться через чащу на четвереньках, А в такой ситуации буйвол непременно пойдет в наступление и может не только ранить, но и убить охотника своими рогами.